если источник праны – это высшее я, вот когда я имею контакт с каким-то человеком радостным, веселым, полным праны, понятно, значит, у меня, видимо, тоже эта дырочка, да, через которую солнечный луч там бьет, она тоже, видимо, открывается, и, наверное, поэтому передается мне это каким-то образом это состояние. Да? А если, значит, имея источник праны, свое высшее я, почему, общаясь с мрачным типом, вот куда девается моя прана? Ну, еще раз, друзья, это вот одни из самых сложных, понимаете, вот я ожидал таких вопросов, это сложные вопросы. Вот смотрите, собственно, субстанцию праны мы с вами не определили. Мы даже не знаем, что это такое. Это какая-то странная вещь, которая проявляет себя то как энергия, то как сознание. Но для того, чтобы что-то проявилось как энергия, ну, что-то должно, значит, течь, да? То есть, ну, как вот какая-то субстанция, скажем, электричество там, или еще что-нибудь там. А для сознания не надо, я по телефону звоню, как бы сознанием переношусь к моему другу, который Бог знает где сидит. Как я переношу? Как я туда переношу сознание? Это что-то совершенно абстрактное, тонкое. Вот, к сожалению, очень тяжело вот на такие вопросы отвечать. Как этот механизм происходит? Мы знаем с вами очень мало из йоги, мы знаем с вами крупицы от того древнего знания, которое дожило до нас. И поэтому объяснить все вот эти механизмы, действительно, как оно там получается, так или эдак, достаточно тяжело. Тяжело, потому что, ну, есть какие-то упоминания в трактатах, но их пока переведешь, пока поймешь, что они имели в виду. Тут, конечно же, есть еще и вопрос другой, вопрос кармы. То есть, если мы испытываем какое-то воздействие, то мы когда-то были инициатором его, это все как бы в зеркальном отражении к нам идет. Как это связано, вопрос кармы там с вопросом праны, вероятно, тоже как-то связано. То есть, я хочу, чтобы мы с вами поняли, что вот было когда-то, представьте, большой стол был, на нем были блюда, там торты вкуснейшие. Это было в древности знание. Вот покушали, все съели, и пару крупинок упало со стола на пол. Вот эти мы крупинки знания йоги подобрали, и вот сейчас, значит, их пробуем на вкус. И то много. Понятно, что это не во всем объеме. Поэтому здесь сложно, иногда бывает очень сложно объяснить, как эти механизмы реализуются. Или вот, скажем, как другой будет такой момент, что в этом смысле прану можно передавать на расстояние на любые. И очень трудно объяснить, а как это происходит. Самое смешное, что иногда в практике йоги это гораздо легче реализовать на своей собственной шкуре и почувствовать результат, чем объяснить, почему это происходит. Вот, сложная тема.